Слова этого Фоти были какие-то необыкновенные, все как будто шершавые, пернатые. Они не пропадали бесследно, а запоминались невольно. Было в них что-то грубое и корявое, совсем не похожее на сладкую и круглую французскую речь хотя бы той же мадам Крюднер. Слыхал ли про нее Фотий? Да, он слыхал про нее. Ему даже открыто, кто она такая. Жонка сия, в разгоряченности ума и сердца от беса вдыхаемой, не говорит никому противного от похоти и плоти обычаям мира и делам вражьим. Посему она и нравится, умеет всем во всем, начиная с первых столбовых боляр. Мужи, жены, девицы спешат, как оракула некоего дивного, послушать жонку Крюднер. Он даже видел портрет этой Крюднерши. Почитатели сделали все изображение с руками к сердцу прижатыми, очи на небо имеющую, а над нею писан Святой Дух с небес, как на Христа, сходящий в Иордане, или на Деву Богородицу при Благовещении Архангельском. Сделано сие из обольщения своего или из ругательств над святынью христианских догматов. Но почему же этот Фотий так строг к этой особе? Она искренне верует. И бесы веруют и трепещут. Значит, недостаточно одной веры. А ты как думаешь? Арий тоже веровал. Да не право. Церковь единая верует истина. Фотий плотнее приник к Александру и шептал ему на ухо. Император чувствовал его дыхание и запах ладана. Голова слегка кружилась и замирало сердце. Как будто странная сила исходила от этого монаха. Церковь? Но что такое церковь? Может быть, той внутренней церкви, о которой говорили Кошелев и Голицын, причастен этот Фотий? Уж если кто действительно владеет тайной, то, конечно, этот пламенный инок. А хорошо бы отдать ему свою волю, отказаться от себя. Я сижу в глубине безмолвия и уединения, и молю Господа, да изведет в свое время на дело свое человека Божие подкопать, взорвать дно глубин сатанинских, содеянных в тайных вертепах, тайных обществ, вольтерьянцев, франкмасонов, мартинистов, и сокрушит главу седмиглавого змии треклятого иллюминатства. Это первое свидание императора с отцом Фотием состоялось 5 июня 1822 года. Через несколько дней петербургский митрополит Серафим в Петропавловском соборе во время службы возложил на Фотия алмазный крест. А 1 августа того же года последовал рескрипт на имя министра внутренних дел Кочубея. Все тайные общества, под каким бы наименованием они не существовали, как то масонских лож или других, закрыть и учреждения их впредь не дозволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь ни под каким видом ни масонских, ни других тайных обществ, ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут. Копия с этого рескрипта была послана отцу Фотию, который в это время выехал в Новгородскую губернию, в Юрьевский монастырь, куда был назначен настоятелем. Потом Александр предался обычным делам. Потом был на конгрессе в Европе. Опять встречался с разными религиозными мечтателями. Но иногда образ изможденного и жуткого, с блестящими глазами отца Фотия, возникал перед императором, пугая воображение. Весной 1824 года Александр получил от юрьевского архимандрита Фотия письмо. «В наше время, — писал он, — во многих книгах сказуется и многими обществами и частными людьми возвещается о какой-то новой религии, якобы предоставленной для последних времен. Сия новая религия, проповедуемая в разных видах, то под видом нового света, то нового учения, то пришествия Христа в духе, то соединение церквей, то под видом какого-то обновления якобы Христова тысячелетнего царствования, то внушаемого под видом какой-то новой истины, то есть отступления от веры Божьей, апостольской, отеческой, православной. Эта новая религия есть вера в грядущего Антихриста, двигающая революцией, жаждущая кровопролития, исполненная духа сатанина. Ложные пророки и ее апостолы, Юнгштилинг, Эккартсгаузен, Гион, Бем, Лабзин, Госнер, Феслер, методисты, гернгутеры. Да воскреснет Бог и десницую твоею и духом на тебе сущим, да расточатся врази Бога отцев наших и да исчезнут со всеми ложными учениями от лица земли нашей. В это время подготовлялся заговор против князя Александра Николаевича Голицына. Во главе интриги стояли петербургский митрополит Серафим, перебежчик Магнитский, графиня Орлова, Шишков и, главное, сам Фотий. 20 апреля 1824 года состоялось второе свидание императора с Фотием. Его провели во дворец тайно, с секретного входа, дабы сие не было всем гласно. Совсем как в 1801 году, когда сходились к императору его молодые друзья-якобинцы, составлявшие знаменитый комитет спасения. На этот раз беседа продолжалась 3 часа. Фотий пламенно говорил о том, что Россия должна быть православной. Если царь не православен, значит и России нет спасения. Революция подняла голову недаром. Соблазн сеет само правительство. Библейское общество распространяет еретические книги. Голицын поощряет сектантов и отступников. Под видом благочестия питают души ложными учениями. Александр был потрясен. Он назвал Фотия ангелом. Он упал на колени, молясь. Он молил монаха представить ему записку для искоренения духовной крамолы, в коей был сам повинен. 7 мая 1824 года Фотий представил царю план революции, обнародоваемый тайно или тайно беззакония, делаемое тайным обществом в России и везде. Потом вскоре представлена была еще записка о действиях тайных обществ в России через библейское общество. Через неделю Александр призвал к себе своего старого друга Александра Николаевича Голицына и сказал ему ласково и мягко, что он убедился теперь в бесполезности его службы в качестве министра народного просвещения и управляющего Министерством духовных дел. «Пусть остается князь министром почт». Александру будет приятно видеть его время от времени, а на прежних его должностях будет Шишков. Так окончилась государственная карьера маленького князя, мечтавшего совместить несовместимое. Осенью, взволнованный новыми духовными потрясениями, Александр назначил очередную никому не нужную и всех удивлявшую поездку по России. Как всегда, он скакал стремительно из города в город, как будто желая ускользнуть от мрачных мыслей, которые преследовали его как фурии. В начале ноября он вернулся в Петербург. 7 числа с утра Нева хлынула на граниты набережных. Выл дикий ветер, тучи низко неслись над землей. Казалось, что весь город плывет куда-то в туманную бездну. Было страшно. Земная и водная стихии смешались в мрачной колдовской пляске. В суеверном ужасе Александр наблюдал за мятежными волнами, которые неслись так же неудержимо, как неудержимо и фатально надвигалась на Европу революция. Как только вода стала спадать, император отправился в Галерную гавань. Страшная картина гибели и разрушения предстала перед ним. Он видел в ней вещий смысл. Он вышел из экипажа, стоял в толпе молча и тихо плакал. Кто-то сказал: «За грехи наши Бог нас карает». «Нет, за мои», — пробормотал царь.